Кроме перечисленных особенностей, интеллектуальный ум имеет еще много других особенностей, большинство из которых более отрицательны, нежели положительны. Главная его особенность состоит в том, что во время бодрствования человека он должен быть чем-нибудь занят. Если человек сознательно сам не указывает ему необходимую работу, он будет думать о чем угодно, заботясь не о ценности или качестве своих мыслей, но об их разнообразии и количестве, потому что главная потребность его – чувствовать себя живым, волноваться, вибрировать и отвечать на все явления видимого мира, передаваемые ему нашими внешними чувствами. Благодаря этому он чрезвычайно непостоянен, капризен, рассеян, не любит долго задерживаться на одном предмете и порхает с предмета на предмет, как бабочка с цветка на цветок, вследствие чего лишь профессиональные мыслители и люди умственного труда отчасти владеют своим умом. Большинство людей не могут сосредоточить своих мыслей даже на самый короткий срок. Если же он почувствовал, что человек выпустил или ослабил сдерживающую его узду, то он может превратиться для него в источник многих и тяжелых бедствий. Развитие интеллекта есть опасный возраст человеческой сущности. Когда взамен инстинктов развивается интеллект, и этот более высокий в сравнении с инстинктом ум направляется не в сторону совершенствования, не на борьбу со своей низшей природой, но на более утонченное удовлетворение ее нужд, то это приводит не к добру и благу, но к обратным результатам. Человек не только может уподобиться животному, но может пасть ниже его. От направления, взятого интеллектом, зависит вся судьба человека. Или он может идти в ногу с эволюцией, развиваясь и совершенствуясь постепенно, или может упасть в такую бездну, из которой ему не выбраться. Большинство людей не предполагают даже, какого опасного и коварного сотрудника они имеют в своем недисциплинированном и неуправляемом уме, если он лишен благотворного и сдерживающего влияния своего высшего начала, и ему предоставлена свобода мыслить, когда он хочет, о чем хочет и как хочет. Поэтому вопрос о контроле своих мыслей является вопросом первостепенной важности и самой насущной необходимости. Для современного человечества мысль превратилась в незначительное мозговое сокращение. Не видно глазу следствия мысли, значит, его и не существует. Сердце, параграф 87. Как сказано выше, мысль есть одна из самых могущественных энергий в космосе. Ее могущество состоит в том, что она приводит в действие и движение стихийные силы природы, которые сами по себе неподвижны и инертны, и требуют для приведения их в действие толчка, который дается им мыслью человека и всякого мыслящего существа. Но так как наш интеллект, как это видно из сказанного выше, есть мыслительный аппарат, который даже помимо желания человека все время излучает мысленную энергию, творческую или разрушительную, наполняющую собой пространство, то наш ум в полном смысле слова является фабрикой добра и зла. Его можно уподобить цветку, наполняющему пространство ароматом и благоуханием, если посылаемая им мысленная энергия по своему содержанию прекрасна, или куче навоза, распространяющей вокруг себя зловоние и разложение, если его излучение состоит из злобы, ненависти, зависти, предательства и прочих отрицательных качеств. Но в этом сравнении приведены лишь крайние полюсы одного и того же явления. Людей, знающих значение мыслей, настолько духовно развитых, которые посылают в пространство лишь прекрасные и благие мысли, мало. Точно так же не так уж много людей исключительно злобных, сознательно дышащих ненавистью ко всему окружающему, посылающих лишь отравленные стрелы своих мыслей.